Краткая жизнь Николая Мельникова, его верность Господу, его преданность Иисусу стали образцом для многих молодых христиан. Гимн Николая Мельникова, его слова и музыка «О тебе пою, Спаситель» стал любимым и желаемым для многих. Труден путь.